конце 1870-х годов в Пыжевском переулке в доме 6 находилось владение купца Гаврилова, у которого в первые годы московской жизни служил конторщиком и жил отец писателя Чехов, а также двоюродный брат Антона Павловича Михаил Чехов. Быт гавриловского торгового амбара был воспроизведен писателем в повести «Три года», 1895 год. После окончания университета Чехов не получил казенной должности, и ему пришлось позаботиться о частной практике и искать пациентов. Он становится практикующим врачом, ездит отсюда в разные концы города и, видимо, в этот период особенно хорошо узнает Москву. Он шутил в среде литераторов, что его адрес можно найти в любой аптеке. Списки практикующих врачей хранили в аптеках. Известный врач и уже достаточно известный литератор получил возможность покинуть упомянутую выше Грачевку, район дешевых квартир, где он жил в студенческие годы. Он снимает квартиру в Замоскворечье, на Большой Якиманке, улице Димитрова. Улица называлась Якиманкой по церкви Иоакима и Анны, не сохранилась. Здесь, как он пишет Лейкину 12 октября 1885 года, настоящая провинция, чисто, тихо, дешево и глуповато. Сначала Чеховы жили в доме Лебедевой, не сохранился. Он находился за зданием нынешнего французского посольства, дом 34. Квартира была сырой, и там в 1884 году впервые у Антона Павловича открылось кровохарканье. В декабре 1885 года Чехов снял квартиру в доме 45, не сохранился, доктора Клименкова. Это был барский особняк, двухэтажный, украшенный четырьмя колоннами, орнаментом и изображениями крылатых гениев с лирой в руках, хранителей домашнего очага. Впервые у Антона Павловича появился в этом доме свой просторный кабинет с камином. Клименков Чеховым сдал квартиру в первом этаже, а во втором жил кухмистер, в свою очередь сдававший помещение под поминки и свадьбы. Этот кухмистер, Петр Антонович Подпорин, давал такие объявления в газетах. «Уведомляю моих знакомых, что я продолжаю принимать заказы для свадеб, балов и обедов по-прежнему, как у себя в помещении, так и на стороне, и отдаю помещение под свадьбы, балы и обеды. На Большой Якиманке против церкви Ивана Воина, дом Клименкова». В письме от 19 января 1886 года Чехов отмечает: «Над моей головой идет пляс, играет оркестр. Свадьба. В билетаже живет кухмистер, отдающий помещение под свадьбы и поминки. В обед поминки, ночью свадьба. Смерть и зачатие. Кто-то, стуча ногами, как лошадь, пробежал над моей головой. Должно быть шафер. Оркестр гремит. Ну чего ради? Чему обрадовались сдуру?» Именно здесь у Чехова зарождается сюжет его свадьбы. Литературой он занимается урывками в перерывах между приемом больных, хотя понимает, что писание с антрактами все равно, что пульс с перебоями. На этой, как и на других квартирах Чеховых, собиралась талантливая молодежь. Друзья Николая Чехова, художники, певцы, музыканты, подруги сестры Чехова Маши. Живя на Якиманке, Чехов все больше и больше увлекается литературной работой. По приглашению Суворина он начинает сотрудничать в петербургской газете «Новое время». В 1886 году выпускает в свет сборник «Пестрые рассказы». В него вошли произведения, написанные в этот период: «Панихида», «Егерь», «Детвора», «Тоска», «Смерть чиновника» и другие. Разные по теме, порой с незатейливым простым сюжетом, они поднимали коренные вопросы жизни, глубоко и тонко показывали психологию маленького человека. Автор пока еще скрывался под развлекательным псевдонимом Антоша Чехонте и, может быть, еще самому себе не отдавал отчета в значении своего труда. Но наиболее проницательные читатели почувствовали, что в литературу вошел новый, могучий писатель, обличитель всего строя жизни, унижающего человека. В 1886 году в этом доме он получил письмо от Григоровича, известного русского писателя, автора «Антона Горемыки». «У вас настоящий талант, талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения», — писал Григорович. «Мне минуло уже 65 лет, но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог, как видите, утерпеть, и протягиваю вам обе руки. Когда случится вам быть в Петербурге, надеюсь увидеть вас и обнять вас, как обнимаю теперь заочно». Чехов отвечал в письме от 26 марта 1886 года: «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Я не найду ни слов, ни дел, чтобы отблагодарить вас. Ваше письмо выше всякого диплома. Ваше письмо подействовало на меня как губернаторский приказ выехать из города в 24 часа. То есть я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз. Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотою вашего сердца. Я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Якиманка и вообще район Замоскворечья нашли отражение в творчестве Чехова. Например, в повести «Три года», написанной в 1895 году, перед нами предстает жизнь купеческо-приказчичьего Замоскворечья. О главных героях повести Алексея Лаптеве, его братья Федоре и сестре Нине, автор говорит: «Детство и юность ее и двух братьев прошли на Пятницкой улице в родной купеческой семье. Детство было длинное, скучное. Отец обходился сурово и даже три раза наказывал ее розгами. А мать чем-то долго болела и умерла. Прислуга была грязная, грубая, лицемерная. Часто приходили в дом попы и монахи». Алексей Лаптев ненавидел этот уклад жизни. Он, миллионер, с детства возненавидел торговлю. На всю жизнь запомнил он эпизод, когда один из приказчиков выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой, и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили, и над беднягой, когда он выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев: «Плантаторы вместо эксплуататоры». Приказчики жили в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате, и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали. Дом Лаптева на Пятницкой Чехов описывает подробно. Подобных домов здесь было множество. Около белого, недавно оштукатуренного двухэтажного дома кучер сдержал лошадь и стал сворачивать направо. Около ворот стоял дворник в новом кафтане, высоких сапогах и калошах, и два городовых. Все пространство с середины улицы до ворот и потом по двору до крыльца было посыпано свежим песком. Лаптев — ищущая натура. Таковы и другие герои повести Костя и Ярцев. Они считали, что в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно. И Ярцев, и Костя родились в Москве и обожали ее. Они убеждены, что Москва — замечательный город, а Россия — замечательная страна. Свою серенькую московскую погоду они находили самой прекрасной и здоровой. Ярцев считал, что Москва — это город, которому придется много страдать. Таким был 26-летний Чехов здесь, в Замоскворечье. Вся надежда на будущее. Мне еще 26 лет. Может быть, успеешь что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро. Жил в Замоскворечье Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, 1852-1912 годы. Приехав в Москву в августе 1881 года, он остановился в Кокоревском подворье на Софийской набережной, набережной Мариса Тореза, 34. С Москвой связаны его первые творческие успехи. Очерк «От Урала до Москвы» был напечатан в 1881 году в газете «Русские ведомости» и привлек внимание к молодому писателю. Он умел читать каменную летопись города. Что ни шаг, то история. Москва походит на старинную книгу. Так отзывался он о городе. В Москве им написаны пьеса «На золотом дне», многие рассказы, в том числе «На золотом прииске», начат роман «Приваловские миллионы». В Москве часто на публичных чтениях с рассказами Мамина-Сибиряка выступал известный актер Михаил Садовский.